алименщиков и бандитов. «Да какой я ясновидящий!» — потерянно сказал он и опять замолчал. Свиная нога остывала в его тарелке. Наташа забеспокоилась. Не пропадать же ужину из-за какой-то родинки. «Эй, Лёш, ты чего не ешь? Остынет!» Он машинально принялся за еду. Кажется, злосчастный сон до сих пор не давал ему покоя. Наташа сказала: «Да чего ты так удивляешься? Мне тоже вещи сны иногда снятся. Например, что вступительное сочинение будет по Грибоедову. И оно было по Грибоедову. Правда, это мне не помогло», — вздохнула она. «А однажды приснилось, что нужно пойти в казино и поставить $100 на 33. «Сходила?» — заинтересовался он. «Нет, папа сказал, что несовершеннолетних туда не пускают. А мне тогда только 17 было». «Жалко». Его голос звучал спокойно и тускло. Но Наташа твердо решила его раззадорить. «А вот ты скажи, на какой груди была родинка, на левой или на правой?» Он смущенно сказал: «На правой, сверху». Наташа сделала вид, что сейчас расстегнет кофточку и удостоверится. Данилов жадно смотрел на нее, но она строго сказала: «Нет уж, фигушки, поверь на слово. Так я не ошибся?» «Ни капельки. Только видишь ли, в чем дело? Ты помнишь, в чем я вчера была одета?» Он напрягся. «Что-то зеленое платье?» «Сарафан. Но в целом верно. Так вот, из-за этого сарафана мы с мамой постоянно ругаемся. Она говорит, что стыдно ходить по улице в прозрачной одежде. Улавливаешь?» Наташа слегка сбавила бодрый тон, понизила голос. «Конечно, у меня под низом, лифчик был. Но родинка из-под него выглядывает. Я еще ее вывести хотела, потому что если в купальнике, то видно. Но папа сказал, что ни в коем случае. В этом, говорит, свой шарм. Значит, я просто мог ее заметить и не придать значения, и потом увидеть во сне?» — радостно спросил Леша. «Ну да. Обычное дело. Во сне мозг расшифровывает дневную информацию и сублимирует ее в сновидение». «Сублимирует», — задумчиво проговорила Леша. «Я от мамы умных слов набралась. Она у меня профессор». Алексей рассмеялся. «Ты тоже как профессор». Он сразу повеселел. «Фу, целую сказку пришлось сочинить», — облегченно подумала Наташа. На самом деле вчерашний сарафан был хлопчатобумажным, разумеется, совершенно непрозрачным. Но чего только не выдумаешь ради того, чтобы твой кавалер расслабился и дал насладиться вкусным ужином. Интересно, откуда он правда узнал про родинку? Неужели действительно приснилось? Или, может, он следит за мной, подсматривает в бинокль за окном моей спальни? Фу, глупость какая! Нет, на кого-кого, а на маньяка он не похож, подумала Наташа, наблюдая, как официантка выгружает на стол многоэтажные пирожные и душистый чай. Сытая Наташа развеселилась, тормошила Алексея, сыпала бородатыми анекдотами, говорила ему комплименты. Он, кажется, был доволен, что ему не надо ее развлекать. Леша смеялся над детсадовскими байками про Вовочку и смотрел все время внимательно, смотрел на нее. Со стола убрали, принесли на серебряном подносе две пластинки жевательной резинки. «Это зачем?» — удивилась Наташа. «Счет подсластить». «Они всегда так делают», — объяснил Алексей. «Кожаную папочку с надписью на обложке «Уголовный кодекс СССР», куда был вложен счет, он ей в руки не дал».